Дворец наместника. Небольшое двухэтажное здание справа от церкви было построено в конце XVIII века для Выборгской инженерной команды, но по назначению не использовалось. Красивый особняк был передан Выборгскому наместнику в качестве зимней резиденции. Первым владельцем дома был шурин императора Павла, принц Фридрих Вильгельм Вюртембергский. В 1801 году в этом доме некоторое время жил Михаил Илларионович Кутузов, занимавший в то время пост военного коменданта Финляндии. Позднее дворец наместника был передан Выборгскому надворному суду, и на протяжении 100 лет в нем размещались судебные залы. Первым президентом Выборгского суда первой инстанции был Карл Густав Маннергейм, дед знаменитого маршала.